Голубыми туманами с гор на озера плывут вечера. Не о завтра не думаю я, не о завтра и не о вчера. Дни как сны, безотчетному мысли покорней. Я одна, но лишь тот, кто один со вселенной Господней вдвоем. К тайной жизни во всем разлитой я прислушалась в сердце моем. И не в сердце ль моем всех цветов зацветающих корни? И уже ли в согласии всего не созвучно биение сердец? И не сон, состязание воль? Всех венчает единый венец. Надо всем, что живет, океан расстилается горней. 1912-1915 годы.